Глава 69. Важный гость ушел. Васюна с Шарунасом вернулись на свои места. «Да!» – вздохнул хозяин дома и, выдвинув ящик холодильного шкафа, достал бутылку крепкого. «Будешь?» – спросил он Васюнаса. «Давай!» – махнул тот рукой. «А чё такой невеселый? Такое дело намечается. Бабла заработаешь. Мне жук алмазный капот ободрал». «Ха, да было б с чего переживать. Твоему корыту 100 лет. Усмехнулся Шарунас, разливая алкоголь по бокалам. «Мне его Хорст только неделю как покрасил. Одной краски ушло на 10 чаков. Мелочный ты. Ну, будем». Они подняли бокалы и выпили. «Дорогая горючка», – заметил Васюнас и, взяв бутылку, посмотрел на этикетку. «Такая в городе на 100 чаков тянет». 115, – самодовольно улыбнулся Шарунас. «Откуда деньги? У тебя ж в долине давно никаких контрактов нет». «Ну, кое-какие контракты есть, но ты прав, их мало. Я живу на жалование. Однако об этом лучше никому не рассказывать». «Понятно. А им-то какой смысл на тебя тратиться?» «Им важно, чтобы кто-то надежный, вроде меня, находился здесь и за всем приглядывал». «Понятно. И об этом тоже никто не должен знать». «Поеду я», – сказал Васюнас, поднимаясь. «Еще не хочешь остаканиться?» «Я за рулем». «А когда тебе это мешало? И потом, такой напиток». Шарунас взял бутылку и начал разбирать мелкие иероглифы в самом низу. «О, послушай. Получено путем 3-кратного облучения пи-ордезонами 2-го порядка при постоянном перемешивании в центрифугах мультифазового вращения. Прикинь. Это тебе не фрунчоза из бета-брюквы. Это, блин, высокие технологии. Дерни еще соточку». «Ладно», – согласился Васюнас, поскольку ехать ему было недалеко, да и не разгонишься на здешних дорогах. К тому же он побаивался того самого участка, где с придорожной 4-метровой травы валились 1,5-килограммовые вараны. Само собой, варанов он не боялся. Но они, твари, грохались на машину так неожиданно. Однажды, когда Васюнас был ребенком, он даже... «Ну ты чё, заснул, что ли?» – привел его в себя Шарунас. «А? Ага, все разлито, пора употребить и разбежимся по делам. У меня тоже сегодня кое-какие хлопоты намечаются». «Знаю я твои хлопоты. Небось, к Немоцке побежишь», – угрюмо произнес Васюнас, поднимая стакан, где было не 100, а все 150 граммов. В предвкушении романтического свидания родственник был необычайно щедр. «А тебе-то что за печаль? Ты ж на ней жениться мог, да потом отказался. Сказал, капитала у нее маловато». «Да иди ты!» – отмахнулся Васюнас и залпом без тоста опрокинул дорогое пойло. Не помнил, как выскочил во двор, и не сразу понял, что дергает заблокированную заднюю дверцу. Исправившись, открыл водительскую, сел, но потом выглянул наружу. Небо чистое, и никаких дронов. «Должно быть, за берком пошли», – подумал Васюнас и завел мотор. Тот кашлянул перегретым паром и взвинтил турбину. Васюнас отпустил сцепление и, развернувшись на просторной парковке, рванул к успевшим распахнуться воротам. Очнулся минут через 5, когда прыгал по ухабам ошибочно выбранной и малопроезжей дороги. Впрочем, сейчас ему было все равно. Вернулись воспоминания о Немоцке, ее пышных плечах и... Да у нее все было как надо. Но тогда он только собирался открывать свою торговлю, и очень нужны были деньги, которые имелись у другой женщины. Не такой молодой и красивой, но деньги. Они все решили. Васюнас завел торговлю, зажмуриваясь, исполнял супружеский долг и старался не думать, насколько времени его еще хватит. Однако внезапно его супруга куда-то подевалась. Поехала в Лирм за покупками и пропала. Он подождал пару дней, сам смотался в город и подал заявку в полицию, где ее нехотя приняли. Зарегистрировали как положено, и он вернулся к себе, снова занявшись растущей торговлей. А через 3 дня к нему заявились из полиции и, заковав магнитными браслетами, утащили в каталажку. Едва упросил разрешение магазин закрыть и выгнать со двора Хорста. В холодной просидел 4 суток. Сидел тихо и ни о чем не думая и ничего не понимая. Через 4 суток выпустили, сказав коротко: «Не подтвердилось». И он за свой счет добрался на такси к себе в деревню. С тех пор прошло 8 лет, и в его жизни ничего не изменилось. Торговля дошла до стабильного уровня, а Немыцка прибавила в весе и стала еще привлекательнее. Иногда заходила к нему в магазин за какой-нибудь надобностью, но с таким видом, будто перед ней не Васюнос, а кто-то неизвестный. Себя не берегла, прижила с кем-то ребенка и вроде бы, по слухам, нуждалась. Однако у нее был огромный огород, всегда зелено-желтый, всегда ухоженный. И старенький сквайр, на котором она возила в город нехитрые продукты сельского хозяйства. Погруженный в воспоминания, Васюнос не сразу понял, что перед ним препятствие. Однако инстинкты сделали свое дело, и он резко затормозил. «Варан!» – вяло подумал Васюнос, но затем встряхнул головой и увидел, что к водительской дверце подходит Батон, известный в долине наемник, выступавший за любую банду, если ему платили. А еще он в одиночку грабил в Лимбе банки и магазины, и тамошние полицейские мечтали нашпиговать его железками. «Подбросишь, командир?» – спросил Батон в своем неподражаемом стиле. После такой просьбы его хотелось подбросить туда, куда скажет, даже если ты ехал в противоположную сторону. Васюнос прежде несколько раз именно так и подбрасывал Батона. Но сейчас в его жилах пульсировал алкоголь. «Нет, не могу». «А чё так?» «Магазин еду». «Ну?» Батон почесал 3-недельную щетину и коснулся полей драной шляпы. «Это мне подходит». «Тогда садись, мне не жалко».